Внутреннее строение оболочек. Тонкие оболочки не являются собой даже с момента рождения человека пустые объемы, предназначенные для заполнения их энергиями. Они изначально имеют определенное строение. Внутри энерготел все имеет свое предназначение и выполняет определенные функции. Каждая оболочка рассчитана на работу с конкретным диапазоном энергии, а это означает, что она функционально строится на определенный технологический процесс. Поэтому разные по уровню энерготела будут иметь не одинаковое строение. Кроме того, надо учитывать, что эти оболочки рассчитаны на различные цели. Эфирное тело должно поддерживать физическое, астральное связано с эмоциями, ментальное с мыслительной деятельностью человека и так далее. А это тоже свидетельствует о включении совершенно разных процессов. Поэтому оболочки не могут быть одинаковыми, хотя в них имеется и подобное строение. Каждое энерготело выполняет свои задачи, что вызывает индивидуальную обособленность в их построении. Так, например, астральная оболочка работает с чувствами человека, перерабатывает низкий спектр энергий и поэтому имеет соответствующее строение. При этом в ней находится механизм, который передает энергии от определителя физическому телу, и механизм, передающий энергию в обратном порядке. Это два таких устройства, подобных, но один работает на повышение частот энергий, а другой на их понижение. То есть один передает энергии от высокого диапазона к низкому, другой от низкого к высокому. Такие механизмы имеются в каждой оболочке, и в этом они подобны. Но если взять ментальную оболочку, то она связана с мышлением человека, и ее принцип работы, технология, совершенно другие, чем у астрального тела, а соответственно и другое построение. Также и все прочие оболочки. На внутренние различия в построении влияет уровень человека. Если взять двух людей, совершенствующихся подобно, то все равно они будут отличаться по степени сложности. У низких индивидов строение будет примитивным, основанным на нескольких главных функциях, а у высоких душ оно будет намного сложнее. То есть всегда существует нечто общее в строении и индивидуальное, имеется подобие и различие. Но мы обратимся к общему строению. Главной особенностью построения всех энерготел является наличие в них три единства. То есть каждая оболочка это не просто объем, но он имеет определенные территориальные разграничения, подразделяясь на положительную часть, отрицательную и управленческую. Отсюда в тонких телах мы наблюдаем наличие энергий разных знаков, что было определено опытным путем. Триединство присуще и постоянным оболочкам, и временным. В любой из них имеются указанные три части. В управленческой части находится центр мозг данной оболочки. Но все управленческие части энерготел соединяются с управленческой частью высшего энерготела души и подчиняются ему. Оно является главным по отношению к ним. Управленческий механизм оболочки регулирует работу с энергиями в пределах своего объема, отсеивает все энергии не своего спектра и не пропускает далее энергии ненормативного качества. Этот механизм вполне можно назвать мозгом данного энерготела, так как он выполняет работу, аналогичную мозгу физического тела. Поэтому мы говорим, что человек обладает астральным типом мышления, а не только ментальным. Если у человека по каким-то причинам выходит из строя физический мозг, он способен думать на бытовом уровне в обычной жизни мозгом тонких оболочек, астральным мозгом, ментальным и так далее. Но если ему активизировать свои мыслительные процессы, то он будет мыслить не только на бытовом плане. Человек способен повысить собственную интеллектуальную деятельность за счет введения в работу астрального или ментального мозга, который находится в соответствующих оболочках астральной и ментальной. Но конструкция мозга тонкого плана совершенно не походит на устройство физического мозга человека. Если сравнить функционирование астрального и ментального мозга, то первый, астральный, мыслит более объемно. Он развит особенно хорошо у людей творческих, с наличием каких-нибудь способностей и талантов. А у интеллектуалов больше развит ментальный мозг, находящийся в следующей ментальной оболочке. Мыслить астральным или ментальным мозгом для человека лучше, так как это на порядок выше, чем у среднего человека. Ментальный мозг выше, чем астральный. Чем тоньше тело, то есть выше его уровень, тем выше его работоспособность. Мозг тонкого тела представляет собой некоторую энергетическую блокировку определенного устройства, занимающую относительно небольшой объем и способную выполнять мыслительные операции. У каждой оболочки она носит временные функции, и после сбрасывания этих оболочек душой данные блокировки прекращают свое существование как самостоятельные единицы и подвергаются распаду. То есть любой мозг временных оболочек, иначе его можно назвать устройство, призванное мыслить, существует тоже временно, как и сами данные тела. Они работают воедино, пока личность жива. После смерти идет последовательное включение в работу мозга той оболочки, в которой пребывает на данный момент душа. Если, конечно, они у нее развиты за прошлое воплощение. У молодых душ они не сформированы и поэтому не включаются в работу и после смерти. Если сбрасывается эфирная оболочка или при ее кратковременном существовании до распада, включается в работу астральный мозг. Когда сбрасывается астральное тело, включается ментальный мозг и так далее. У людей, у которых очень развито ментальное мышление, философы, ученые, изобретатели и прочие, после сбрасывания физической оболочки может сразу включаться в работу ментальная блокировка. У многих людей, в основном деятелей искусства, развит астральный мозг, у деятелей интеллектуального труда – ментальный. Центры мышления прочих энерготел необходимо еще разрабатывать, они находятся в зачаточном состоянии. Но каждое энерготело имеет свой центр мозг. Временные оболочки обладают специальными объемами для сбрасывания в них ненормативных энергий. В них начинают строиться и определенные процессы, то есть идут построения. Но если они формируются некачественно, то все это уничтожается при сбрасывании временной оболочки. Если же высшие определяют, что построения делаются правильно, из высших энергий данного спектра, то временная оболочка оставляется человеку, переходя в разряд постоянных его конструкций. Астральная, ментальная и каузальная оболочки обладают объемным видением, то есть душа способна видеть окружающее пространство сферически, сразу во все стороны. Но при сбрасывании временных энерготел меняется диапазон видения. Душа перестает видеть, например, физический мир и начинает видеть астральный план. Затем перестает видеть его и видит следующий. Это доходит до уровня ее развития. Низкие души не видят ментальный план и далее. Это основывается на особом строении зрительного аппарата тонких оболочек. Тонкие оболочки располагаются по-разному по отношению к материальному телу и ядру души, ее матрицы. Две оболочки, самые грубые, эфирная и астральная, находятся за его пределами, остальные внутри него. Оболочки предназначены для работы души, поэтому и имеют такое особое расположение. Данная конструкция многомерна. Оболочки находятся в разных измерениях. Однако расположение энерготел относительно души, ее ядра и физического тела тоже имеет свои особенности. Последовательность соединения оболочек при этом не нарушается, потому что физическое тело, включая эфирную оболочку, является самым грубым, а остальные тела, начиная с астрального, имеют частоты, возрастающие относительно материального тела. Они расположены последовательно. Объемы эфирной и астральной оболочек выходят за пределы физического тела, и ясновидящие видят их в виде ауры. Объем астральной оболочки у человека, как правило, самый большой. Ментальные и последующие оболочки, вплоть до духовной, имеют очень малые объемы, так как малоразвиты и большую концентрацию энергии, поэтому они и способны разместиться внутри материального тела. Люди, живущие в разных цивилизациях, отличались друг от друга числом тонких оболочек. Количество их нарастало от цивилизации к цивилизации. В данный период смены эр происходит и смена рас. Пятая уступает шестой. Конструктивно представители новой расы будут отличаться от нашего современника, являющегося представителем пятой расы. В шестой расе душе человека высшие добавляют две новые тонкие оболочки. Это связано с переходом души вместе с Землей на следующий этап совершенствования, который планирует освоение душой нового диапазона энергий, более высокого порядка. Переход на следующий уровень всей расы означает освоение ею следующего диапазона энергий душой, работу с новыми частотами. А это требует наличия у души дополнительных конструкций, каковыми и являются две новые оболочки. Это тонкоплановые конструкции, выполненные из энергий более высокого порядка, чем все предыдущие. Они более прочные, потому что рассчитаны на более мощный потенциал души. Представители шестой расы будут иметь экстра души, так как их мощь возрастет во много раз. Новые оболочки построены так, что при накоплении в них необходимого количества и качества энергий, они помогут раскрыться многим способностям человека. В их строении использовано больше цифровых ингредиентов, составляющих душу энергий. При добавлении новых энерготел происходит переформирование тонких оболочек. Изменения происходят и внутри, и снаружи физического тела, то есть и во временной части, и в постоянной одновременно. Число временных и постоянных энерготел изменяется по той причине, что непостоянные оболочки со временем переходят в постоянное качество. Это происходит с определенного земного уровня. То есть, сколько оболочек добавляется, столько временных оболочек переходит в постоянные конструктивные формы для настоящего периода развития человечества. У представителя новой расы физическое и два новых тела – это временные оболочки. При добавлении снаружи двух оболочек, каузальная и ментальная, переходят в постоянные формы на порядок выше, то есть поднимаются на уровень, и поэтому качественное состояние их изменяется. Отсюда требуется полная отработка кармы, то есть энергетических задолженностей для представителей пятой расы. Их каузальная оболочка перейдет без грехов в новую шестую расу. А это говорит о том, что ликвидируя энергодолги, человек убирает внутри каузальной оболочки все свои неправильные построения. В новой расе он начнет строить каузальное тело на новом спектре энергий более высокого порядка. Но эти построения будут базироваться на старых, правильно сформированных. Также для людей, переходящих в шестую расу, важна наработка определенных ментальных качеств в существующей ментальной оболочке, чтобы ее можно было перевести в постоянные тела. У кого эти две оболочки не будут подготовлены должным образом, тот не будет переведен в шестую расу. Для них будет уготована худшая доля. Поэтому сейчас людям так важно отработать все свои прошлые долги и разработать интеллект до требуемого уровня. Общее число энерготел в шестой расе становится равным 9, включая и материальное тело. Из них временных остается 3, а постоянных становится 6. Но среди них 4 оболочки будут прежними, то есть не новыми. Они у развитого человека существовали и ранее. Это атманическое, будхиальное, каузальное, ментальное тела. Ментальное и каузальное тела у индивида высокого уровня переходят в постоянную форму существования. А те, кто не успел построить себя должным образом к переходному моменту, переводиться в шестую расу не будут чисто по конструктивным причинам. Их отправят достраивать себя в аналогичные миры. И при этом эволюционный путь их может удлиниться на пару тысяч лет. Все связано с работой человека с новым диапазоном энергии. Меняются конструкции и меняются процессы в них. Неподготовленные души продолжат свое развитие в нижележащих или параллельных мирах. Любое развитие должно укладываться в определенные интервалы времени. А что не укладывается, отбрасывается эволюционно на тысячи лет назад. Человечество переходит на более высокую ступень развития, а это связано с наращиванием его общего энергетического потенциала души. Поэтому все конструкции уже рассчитываются на нарастание энергетических накоплений. Внешняя защитная оболочка должна быть рассчитана на более высокий энергопотенциал души, который она должна наращивать изнутри. Изменятся характеристики и среды для шестой расы, поэтому защитная оболочка одновременно должна нарастить свои защитные функции по отношению к среде. Земля в данный период при смене пятой расы на шестую переходит на новую орбиталь, новый уровень развития. А уровень это и есть новый, более высокий диапазон энергий. Но оболочки даются не на каждый уровень, а только после прохождения определенного числа их уровней развития. В связи с этим и вводятся изменения в тонких телах. Две новые временные оболочки конструктивно уже совершенно не походят на прежние. Они рассчитаны и построены на работу с новым диапазоном энергий и новые функции. Но чтобы привести в действие процессы более высокого порядка, в астрологии вводится новый 13-й знак зодиака – змееносец. Именно он будет работать с новыми оболочками людей и планеты. А пока тонкие оболочки, рассчитанные на работу с его энергиями, отсутствуют, душа не может расти дальше. Все взаимосвязано. Любой рост требует вовлечения в работу новых механизмов, то есть конструкций, специально построенных на работу с энергиями следующего уровня. Число постоянных тел по мере эволюционирования души должно нарастать, так как душа объемно увеличивается в габаритах. Поэтому совершается такой двойной переход, двойное изменение внутри нее в связи с добавлением новых энерготел. То есть фактически новые две оболочки появляются и в постоянных телах, и во временных. То есть две новые оболочки добавляются снаружи, а две старые, временные, добавляются к постоянным конструкциям. Но, с одной стороны, новые оболочки в постоянных энерготелах – это перешедшие в постоянную форму временные тонкие тела. А раз они перешли в постоянное состояние, то к ним делаются определенные крепления, монтажные соединения. Много добавляется новых деталей. Они доформировываются. Для этого тоже существуют свои нормативы. А с другой стороны, оболочки, меняющие свои функции с временных на постоянные, до данного перехода должны построить себя определенным образом внутри для включения в работу новых процессов. А для этого требуется освоение индивидом новой информации высокого порядка, так как она уже строится на спектре энергий следующего уровня развития. В начале 21 века человечество находится в переходном периоде между 5-й и 6-й цивилизациями. А это означает, что раса получается смешанной. В ней присутствуют и люди со старой конструкцией, и появились с новой. Какой-то период времени на Земле будут присутствовать люди и с 7 энерготелами, и с 9. Но когда души доработают все свои долги, произойдет окончательный отбор душ в 6-ю расу. Дети будут появляться только с 9 оболочками.